Глава 6. 1 июля. Гера, что там по поиску энергии, в какой раз спросил я у него? В данный момент мы практически все находились внутри склада. Он был готов на 95%. Осталось так, по мелочам что-то доделать. Нет энергии, вздохнул тот, но мы не сдаемся. В нескольких местах в лос-стрелка показывала ее наличие, но там нет абсолютно никакой возможности открыть ворота. Либо жилое здание, либо дорога, либо еще что-то. «Не, не пойдет», — тут же сказал я. «Нам нужно место, скрытое от посторонних глаз». «Да знаю. Ищем, уже почти весь город объехали». «А тут нет нигде?» — развалившись в кресле напротив, спросил Туман. «Нет», — улыбнулся Гера. «Я тут сразу проверил». Это было бы настоящее чудо, если бы мы смогли открыть ворота около этого склада. Ладно, поехали мы спать. Он сладко потянулся и зевнул. Завтра продолжим поиски. Он встал, попрощался с нами и, свистнув ребят, которые с ним все время катались, направился к Хаммеру. Блин, как же удобно и здорово тут стало. На улице дождь, ветер какой-то холодный. А у нас тут тепло, а наши машины стоят внутри, тепленькие все. С той стороны ворот даже что-то вроде небольшого шлюза сделали, чтобы, когда открываешь ворота, холодный воздух с улицы не выдал отсюда все тепло. Эту неделю мы занимались не только складом, ну, большей частью им, но и собирали информацию. Хас и его ребята постоянно привозили нам ответы на нужные нам вопросы. Узнали одно, тут же появились вопросы про другое. Может, оно и к лучшему, что Гера не может пока открыть ворота. Честно, я вот совсем не волновался, что он пока не может открыть ворота. Вот чует моя задняя точка, что с воротами все будет хорошо. Как-то спокойно у меня на душе. Зато за эти 7 дней о производителях автомобилей мы знали все. Не только об истинных владельцах заводов и фабрик, но и об их мощностях, сколько народу под это заточено, сколько дополнительных производств, что кому принадлежит. Все это мы записывали. Потом я, Крот, Апрель, еще несколько ребят собирались в кружок и думали, как и что. Связывались мы с Севахом, вернее, с пацанами, которые там строят базу в скалах. Наши рации, в отличие от местных, работают в сезон тумана и дождей без проблем. И добивает до Севаха тоже без проблем. С их слов, процесс строительства идет полным ходом. На Севах животные нападали еще один раз. Наши видели, как звери потихоньку шли в сторону стены. Но на этот участок, где были скалы, никто из зверюк не зашел. Да, они учуяли людей, но потоптались около границы и пошли дальше, к городу. Наши там слышали канонаду и выстрелы мощных пушек. Туман предположил, что звери, скорее всего, засекли людей на скалах, потому что кто-то из наших ребят наверняка влупил по ним из Баррета или Кордов. Психи. Но зато мы теперь на 100% уверены, что та наша база в полной безопасности от зверей, рейдеров и хватальщиков. Опасаться нужно только людей и укасов, которые могут доставить неприятности. Но для этого там все минируется и оборудуются пулеметные точки для обороны базы. Опыт у нас в этом колоссальный. Также они там пару раз открывали ворота и перевозили из нашего мира необходимые стройматериалы и рабочие руки, чтобы покончить со строительством как можно быстрее. Забрали из ремонта второй БелАЗ и трактор. Обе машины починили, довели до ума, и уже на базе ребята их доделали, довели, как говорится, до нужной нам кондиции. Установили на них стробоскопы, дополнительные прожекторы и фары, камеры внешнего наблюдения, ну и по мелочи, типа внутренней связи и ремонта внутри, обивка стен мягким и негорючим материалом. Мы, в принципе, как только встретили тут наших пропавших ребят, сразу связались с пацанами в Севах и доложили, что сами доехали до ЛОС без проблем. Ребят нашли, все в порядке. Типа, передайте нашим в Таусе, когда откроете ворота, что все хорошо. Ну и раз в пару дней связывались для передачи нужной информации. Там готовили то, что нам тут понадобится в дальнейшем, чтобы как только Гера сможет открыть ворота в ЛОС, это все нас ждало, и это сразу переправили сюда. Рулил на базе в Севах Лев Олегович, тот ученый, который был с нами в мире динозавров. Вернее, он ринулся туда на Хаммере с ребятами на свой страх и риск, когда были проблемы с открытием ворот. Кстати говоря, Гера нам сказал, что в институте вовсю работают над открытием ворот между городами. Пока это, конечно, все в зачаточном состоянии. Каналы там какие-то другие или еще что-то. Сложнее это все, чем просто открыть ворота в другой мир. Короче, процесс запущен. Было бы, конечно, прекрасно, если бы мы могли не кататься между городами, а просто открыть ворота из ЛОС на базе в Севах. Шаг, и ты там, вместо того, чтобы ехать почти 200 километров. Также узнали про Шуна и его пацанов. Они периодически приезжают на базу, то с гостинцами, то за советом. Связь-то есть, почему бы не помочь? У них тоже все путем. Их бригада растет, точки, которые они крышуют, увеличиваются, работают по направлениям, как мы им и говорили. В данный момент Шун занимается банком, своим банком. Ищет людей, помещения, банкира, который все это сможет возглавить. С помощью нашего колуна появился первый компромат на каких-то начальников. Шун в полном восторге от его аппаратуры. Слушали они там кого-то или следили, я уже не знаю. Но факт остается фактом. Шпионские штучки Димы пригодились, очень пригодились и однозначно пригодятся в дальнейшем. А вчера Иван открыл таки свой фитнес-клуб. Мы, естественно, там все были. Ух, скажу я вам. Клуб получился конфетка. Народу было нереально много. Стоянка около клуба и близлежащие улицы были полностью заставлены автомобилями. Мы свои «Хаммеры» с трудом припарковали в одном из переулков. Туману пришлось даже оставить около джипов несколько человек охраны, так как наши тачки вызывали дикий интерес у местного населения. Перед самым открытием мы умудрились проскочить в клуб. Вернее, один из инструкторов по распоряжению Ивана нас туда провел. Всю нашу толпу, все 30 человек. Ну и плюс Хаса и с ним человек 5. Ну, скажу я вам вещь. Мне кажется, Иван выложился полностью. Можно сказать, что этот фитнес-клуб получился один в один, как на той нашей земле. Да и, в принципе, в Таусе этот здоровяк со своими людьми уже открыл у нас парочку таких же фитнес-клубов. Хотя нет. У нас в Таусе там еще были различные спа для женщин. А в клубе в ЛОС была только баня и турецкий хамам. Большой зал с кучей тренажеров. Различные гантели, штанги, огромные зеркала, раздевалки, душевые. 3 зала для индивидуальных занятий. Их, как я понял, он для девушек сделал. Массажный кабинет, небольшой бар-буфет, где будущие качки смогут подкрепиться после занятий спортом. Яркие цвета, множество зеркал, даже какие-то картины на стенах висят. Все очень и очень круто. Но мы так быстренько пробежались по нему, посмотрели, что там к чему. Узнал я и почем абонемент. 150 кут в месяц сноса, а количество абонементов, которые были в него проданы, зашкалило за 400 человек. Вот так. 60 тысяч в месяц. Да, пусть он потратил кучу денег на открытие, тренажеры и различные вещи. Но Хас с некоторыми своими пацанами, ходивший там с нами, выглядел полностью охреневшим. И от клуба, и от количества людей, которые хотят заниматься спортом. Я уже не стал спрашивать у Ивана, сколько денег вложили в открытие и все остальное. Но, думаю, не больше 100 штук, а может быть и меньше. В любом случае, 60 тысяч они будут получать ежемесячно. Это выручка. Прибыль, думаю, не менее 30 точно будет, если не больше. А ведь мы еще не брали индивидуальные занятия, массажи, бар этот. Да там наверняка есть куча вариантов, куда можно потратить деньги. Ну, а потом было торжественное открытие. Пара речей, шарики, салют даже бахнул. Красивые девочки, раздающие шампанское, и обширная экскурсия по клубу. Мы, правда, со всей толпой уже не поперлись. Просто побоялись. Народу реально тьма. Не удивлюсь, если работники клуба продали еще некое количество абонементов. И ведь это только начало. Повторюсь еще раз. В ЛОС такого нет. А вот как только занимающиеся там через несколько месяцев упорных тренировок увидят изменения на своем теле, то сарафанное радио разнесет молву о штуке под названием «фитнес» мгновенно. Так и до открытия сети таких клубов недолго. Тем более персонал, который он принял на работу, наберется опыта, сами подкачаются, будут уже знать, как и что. Так что я даже не сомневался, что с фитнесом Ваня точно не прогорит. А там и мы, вернее, Крот подсуетится. Притащим оборудование из нашего мира, запустим его и будем выпускать спортивную обувь и одежду. Знаю точно, Хас уже выкупил какое-то здание под будущее производство, и там сейчас полным ходом идет ремонт. Мы, конечно, могли послать Хаса и заняться всем этим сами. Больно перспективы со спортивной одеждой и обувью хорошая. Но договоренность была у них с Кротом изначально. Они и хотели открыть все сами, но, к их большому сожалению, тут нет такого оборудования. Но кидать Хаса как-то не камильфо, не по-пацански это. Так что есть у них договоренность, пусть так и будет. Да и нужен нам Хас. Мужик нормальный, зачем ссориться, всех денег не заработаешь. Тем более они изначально договорились о процентах, которые наша четверка будет получать со всего, что они тут откроют. Да и отнесся он к ним по-человечески. Деньги, машина, квартира, охрану, крышу, в конце концов, в виде своей группировки. Все дал. Так что, думаю, в ближайшее время наши четверо пацанов станут в этом мире обеспеченными людьми. Так и назад наш мир не захотят. Там Азван уже точно тут решил остаться. Будут в гости туда-сюда шастать, но на постоянку он остается тут со своей Эвой. Да, думаю, и Ваня, скорее всего, снимет с себя полномочия мэра Киженя, и тоже переберется сюда. Крот и Страйк пока думают. Но Крот, если увязнет в этом бизнесе, то мы его тоже потеряем, в хорошем смысле этого слова. Ну что же, мальчики, они уже взрослые. Пусть сами принимают решения. Ну а мы? Мы будем помогать, чем можем. Главное, чтобы эти ворота работали.